Глава первая. Твори свою реальность. Вот и прожито много кризисов, накоплен огромный опыт, который сверкает как драгоценный дар мудрости. И сейчас наступает время творения. Воображение — выход за пределы своей реальности. Создавать реальность без воображения невозможно. Это наш очередной дар от природы. Очередной недооцененный дар человеческой личности. Возможность выходить за пределы своей реальности. Что такое воображение? Это способность человека создавать в сознании новые образы и представления. Чтобы представить работу нашего воображения, предлагаю поучаствовать в небольшом эксперименте. Представьте прямо сейчас лимон. Мысленно вообразите, как режете его. Как брызжет во все стороны лимонный сок. Представили? Если вы хорошо постарались и включили воображение, то уже подготовили организм к встрече с лимоном. Заработал пищеварительный тракт, выработались ферменты, появилось слюноотделение. Но лимона-то нет. Лимон появился в нашем воображении. Зато реакцию организма вы ощутили вполне реально. Вот в этом и заключается основной секрет воображения. Наш мозг не отличает реальность от вымысла. И в этом есть большой плюс и минус одновременно. Когда воображение работает против нас, в чем риск неуправляемого воображения? Когда мы не пользуемся им осознанно, воображение может строить настоящие страшилки, загоняя нас в тупик. Если пугающие картины представлять во всех подробностях, то страх и тревогу мы почувствуем совсем реально, потому что организм отвечает на воображаемый стимул как на реально существующую угрозу. Меняется биохимический состав крови, реагируют все органы системы, и мы в ответ на воображаемый стимул проживаем вполне реальный ужас. Таким образом, неосознанно мы оказываемся в страшной ситуации, которой не существует. Если не остановить процесс вовремя, можно себя загнать в тупик и нанести серьезный и, главное, реальный вред своему физическому и психическому здоровью. Не зря мудрость гласит: не накручивай, не усложняй, не выдумывай. Воображение — это великий дар, но если не управлять им, то оно может начать управлять нами, создавая темные картины без исходности. Когда воображение во благо? С другой стороны, при желании можно пользоваться воображением во благо. Мы можем представить себе все, что захотим. Более того, если серьезно практиковаться в этом направлении, можно мысленно передвигать себя в пространстве, создавая для этого самые лучшие условия, которые тотально отличаются от той реальности, где мы находимся сейчас. Как это сделал великий Виктор Франкл. Он пользовался силой воображения, будучи в концлагере. Когда над ним издевались и унижали, Франкл представлял, как ведет урок в университете и рассказывает своим студентам про свой опыт в концлагере. И на самом деле, спустя несколько лет, то, что было в его воображении, превратилось в реальность. В своей книге «Сказать жизни да» психолог в концлагере Виктор Франкл написал, что воображение — наш дар от природы, и это никто не может у нас отнять. Люди могут издеваться над нашим телом, но контролировать наше воображение не в силах. Это всегда наш выбор. Как пользоваться великим даром воображения? Создавать благоприятные условия для себя или стать жертвой своего же грозного воображения? Этот дар может запустить в организме процессы исцеления и выздоровления. Так работает, например, эффект плацебо или эффект места силы, столь часто применяемых в психологических практиках. Воображение может стать нашим лучшим другом, если пользоваться этим великим даром осознанно и целенаправленно. История из практики. На сессию пришел мужчина, который работал в IT-подразделении в крупной компании. Он пришел поникший, без энергии, с жалобой на упадок сил и рассказал свою историю. «Уже 10 лет работаю в этой компании. Очень люблю свою работу, но страшно устал быть неформальным лидером. Дело в том, что мой прежний начальник уже больше года как уволился, и я, как заместитель, временно выполняю все обязанности руководителя. Представляете, уже год все тяну на себе, но работодатель все еще не может определиться и назначить меня наконец-то руководителем. Более того, я знаю, что они продолжают поиск через агентство. Сколько же можно? Я устал. И если не будет принято решение, то я сам уволюсь. Пусть делают, что хотят». В чем проблема? Как в чем? Меня не назначают руководителем официально. Вы ожидаете повышения зарплаты с назначением? Нет. Мне недавно ее поднимали, и я доволен жалованием. Не думаю, что с назначением будет еще прибавка. А у вас есть возможность принимать решения, руководить командой так, как вы хотите? Есть рычаги влияния на управление? Да, конечно. Все есть, я выполняю все функции руководителя, несмотря на то, что я не руководитель, а всего лишь временно исполняю обязанности руководителя. Так-то что вам мешает просто начать полноценно управлять? Давайте с вами включим воображение. Представьте, пожалуйста, что утром вы пришли на работу и вам показали приказ о назначении. Что вы почувствуете? Прилив сил, радость, восторг. Мой собеседник поменялся в лице. Прекрасно. Держите это чувство радости, гордости и восторга внутри себя. Теперь, находясь в этом состоянии, что вы будете делать иначе? Как вы будете управлять командой? Какие решения будете принимать из этого состояния? Все буду делать иначе. Ведь я уже полноценный руководитель, я поменяю многие вещи. Во-первых, пересмотрю бизнес-процессы внутри своего департамента. Они не оптимальные. Разработаю с командой новую стратегию. Ее давно не пересматривали. Внешняя среда меняется быстро, а мы привыкли работать по-старому. Соберу совещание и расскажу о новых приоритетах всем сотрудникам. Мой вдохновленный собеседник продолжал генерировать идеи. У меня появилось ощущение, что энергия быстрыми темпами возвращалась к нему, наполняя его новыми планами и проектами. Если завтра вы начнете делать все ранее сказанное, кто-то будет против? Нет, я могу делать все, что посчитаю нужным. Тогда я предлагаю вам продолжать воображать, что ваше назначение уже состоялось. Никто не знает об этом, а вы уже в курсе. И с чувством подъема и радости начинать действовать с завтрашнего дня. Тем более у вас есть целый план. Вы уже руководитель. Не теряйте время. Мужчина встал и решительно вышел из комнаты. Это была единственная сессия с этим молодым человеком. Через 3 недели я получила письмо от него. От всего сердца благодарю за сессию. Оказывается, я терял время просто так. Я мог назначить себя руководителем еще год назад. После того, как я это сделал, все поменялось. Я ввел изменения в структуре, оптимизировал бизнес-процессы. Моя команда стала работать слаженно. Мы начали получать другие результаты. И чудо! Сегодня меня официально назначили на должность руководителя IT-департамента нашей компании. Отсюда вывод. Если вам не нравится что-то, не надо застревать в негативных чувствах и усугублять ситуацию. Вместо этого можно подключить воображение, которое есть у нас по праву рождения и на самом деле является великим даром человеческой природы. Создавайте ту реальность, которая вам по душе. Помните, что мы несем в себе частичку Творца и можем делать все, что захотим. Чтобы поменять действительность, необходимо выйти за ее пределы и посмотреть на сегодняшнюю данность с более высокого уровня. Если воспользоваться этим даром, можно стать творцом своей жизни. Но мы, к сожалению, забыли о своем даре Творца и застреваем в прошлых обидах, в своих ограничивающих установках, каждый раз повторяя одни и те же ошибки. Помните анекдот? Мужчина идет утром на работу и бормочет про себя. Все достали, жена стерва, дети недоумки, сотрудники неграмотные. Ангел-хранитель слушает его внимательно и разочарованно говорит. Опять он сделал тот же заказ. Задание. Идеальная картина моей реальности. Вспомните ситуацию из вашей жизни, которая не совсем устраивает вас сегодня. Опишите в подробностях. Как бы вы хотели, чтобы эта ситуация выглядела в идеале? Представьте, что уже случилось так, как вы хотите. Вообразите ситуацию в мельчайших деталях. Где это происходит? Кто вас окружает? Что вы делаете? Что вы слышите? Что вы чувствуете? И что ощущаете в теле? Поставьте успокаивающую музыку, закройте глаза и проживите эту реальность во всех красках, как будто все уже случилось. Повторяйте эту практику каждый день. Выделяйте время в вашем расписании для этого задания. Помните про соответствующую энергию творения. Я вас уверяю, через некоторое время вы будете приятно удивлены результатами. Если даже сейчас вы не верите мне, все равно попробуйте.